у нас все равно нет». И в этот момент магистр за пределами пещеры поднял голову. И сеть сказала: «Магистр ждет приказов оператора». Кира повернулась ко мне. Медленно, очень медленно. «Найденов, ты только не говори, что мы теперь будем командовать сраным ульем». Я вдохнул. «Еще хуже», — ответил я. «Мы будем использовать его, пока это наша единственная страховка, чтобы выжить на этой планете». И где-то в глубине сети что-то темное шевельнулось. Нечто, что проснулось благодаря моей синхронизации. Нечто, что я пока не мог рассмотреть. Но оно знало обо мне теперь почти все, и оно ждало. Я стал частью сети Авак. Глава 20. Разобраться бы мне сейчас в себе, привыкнуть к новым ощущениям, побыть одному и понять все то, что со мной произошло всего-то за несколько последних часов. Несбыточные мечты. Мне теперь никогда не остаться в одиночестве. Со мной теперь навечно симбиот, со мной теперь сеть Авак. Да и мои друзья никуда не денутся. Похоже, как всегда, решать проблемы и разбираться мне придется на ходу. Изменения в своем биоскафандре я заметил сразу. Если раньше информация от сети Авак поступала только на его визор, то теперь я мог общаться с ней и через имплантат Содружества, который использовал для синхронизации. Общаться точно так же, как и с остальными членами своей команды. Для проверки я запустил тестирование отряда, доставшегося мне в наследство от ядра сети. «Магистр, подтверждение субординации. Статус ожидания команды. Диспозиция. Полное подчинение». И вот это было страшнее всего. Я чувствовал себя молодым и неопытным дрессировщиком, впервые зашедшим в клетку с тиграми. Одно неверное движение, и меня порвут на части. Что-то щелкнуло внутри моей головы. Новые каналы открылись один за другим. Не больно, наоборот, почти приятно. Как будто сеть старалась быть мягкой, чтобы я не сорвался. Я чувствовал, магистр не просто боевой юнит, он мост. Он передавал мой статус остальным, подтверждал, закреплял. Он мог решать сложные задачи и управлять остальными, если я этого захочу. Молодой он еще, конечно, маленький. Маленький. Но уже способен на многое. Я вспомнил магистра, огромного как дом, и почувствовал. Я могу приказать ему лечь. Я могу приказать ему уйти. Я могу приказать ему умереть. И он послушается. Потому что теперь я в их системе координат вершина пирамиды. Даже не человек, не командир, оператор. Там за стенами зала шевельнулась масса, как прибой, только живой. Я чувствовал каждого. Их позиции, их готовность, их беспокойство, их страх. Они боялись меня, но одновременно искали опоры. Они хотели приказа. Я почувствовал, как в спину уперся локоть Киры. «Найденов», — сказала она хрипло, — «что мы теперь будем делать?» «Что делать?» — я задумался. Хороший вопрос. Вариантов, собственно говоря, было несколько, и у каждого находились и плюсы, и огромные минусы. Я теперь прекрасно понимал, что не все так однозначно в том противостоянии, что ведут Авак и Солма. Те пришельцы, что встретили нас первыми в этой галактике, каким-то непонятным мне образом сумели почти мгновенно настроить нас против своих противников. Они нас не пытались уничтожить, просто посадили нам жучка и отпустили с миром, в надежде на то, что мы сможем нанести хоть какой-то вред Авак. Подставили нас, если говорить прямо. Наличие кода Солма в эскинах, используемых людьми, и спровоцировало на нападение первого биотехноида, которого мы встретили, на агрессию. Хотя он бы и так напал. В его программе все, кто не в сети, враги. Это биоробот, и хоть он и живой, но программируется точно так же, как и композитный. Авак. Я теперь знал о нем почти все, в рамках своего доступа оператора, а он у меня 2/3. Большие и малые биотехноиды, ядра, опухоли, пепел. Это не космическая саранча и не рой, убивающий все живое из любви к искусству. Это сложный, хорошо отлаженный механизм, запрограммированный на выживание. Искусственно созданный механизм. Его задача не экспансия, не захват чужих планет и систем, и не колонизация, как я думал изначально. У него нет цели убить все живое, до чего он сможет дотянуться. Его единственная задача – война с Солма. Война, которая длится уже миллионы лет. И вот, когда я, наконец, сложил всю картину, меня накрыло опустошение. Легкое, холодное, как после тяжелой операции, когда ты понимаешь, что жив, но все внутри уже другое. Война Авак и Солма шла не за ресурсы, не за территории, не за контроль над галактиками. Это была чистая логика столкновения двух идеологий, двух методов существования. Солма – структура, стремящаяся к упорядочиванию, к контролю, к предотвращению хаоса любой ценой. Авак – система, изначально созданная как противоядие этому контролю, антидот. Молот, которым кто-то когда-то очень давно решил разбить цепи. Сеть уже не помнила создателей. Возможно, до родной планеты вида, создавшего Авак, захватчики все же добрались, но сеть осталась. За миллионы лет она эволюционировала, развелась, превратилась в самоподдерживающий себя в боевом состоянии и самовосстанавливающийся организм. Как бы ни пытались враги выжечь каленым железом Авак, где-то всегда оставались выжившие бойцы и элементы управления, которые начинали все заново, выращивали армию биотехноидов и снова атаковали. Для этого им нужны были ресурсы, и Авак захватывал живые формы и планеты, чтобы поддерживать себя в форме. Борьба длилась с переменным успехом. Солма придумывали новые и новые методы уничтожения. Авак адаптировался к ним, можно сказать, вырабатывая иммунитет и совершенствуясь. Развитые биотехноиды уже могли противостоять плазме, глубокой заморозке, ядам, вирусам, смертельным излучениям. Все это они превращали в свою пищу, источник энергии. Они могли преодолевать защитные поля и передвигаться со скоростью своих врагов. Система управления поняла, что за ней идет главная охота, и необычайно сильно размножилась, разбросав ячейки управления по всей галактике, так чтобы невозможно было уничтожить все одновременно. Со временем Солма стала воспринимать своего древнего врага как заразную и очень опасную болезнь, распространяющуюся на все живое. Болезнь, которую нельзя окончательно искоренить. Я вспомнил первую систему, в которую мы попали в этой галактике. Ту, где мы встретили обоих противников одновременно. Разведчик Солма, подсадивший нам свои протоколы в эскины корабля, и биотехноид. Разведчик прекрасно знал о том, что его враг в системе, но самостоятельно уничтожить его попросту не мог. Развитый биотехноид справился бы с хранителем карантина, как нам представился корабль Солма, даже не вспотев. Только охотники Солма, те самые черные корабли, один из которых атаковал наш скаут, а обломки другого лежат на этой планете, могли бороться с биоформой такого размера. Эта тварь, и я сейчас не про милого и безобидного биотехноида, попросту стравила пришельцев со своим врагом в надежде на то, что мы сможем его уничтожить. Ну а если нет, то невелика потеря. И это вместо того, чтобы объяснить нам все расклады в галактике, предупредить, Позволить уйти и не лезть в чужие разборки. Паскуды. Я уже сам начинал ненавидеть грёбаных Солма, и, скорее всего, это были мои собственные чувства, а не влияние симбионта и сети. Я надеюсь. Я выдохнул, на мгновение закрыл глаза. Каналы связи с сетью плеснули миллионами слабых импульсов. Они ждали приказа. Они не могли сами. Их свобода была иллюзией, как и моя прежняя. Ядра нет, глобальная сеть недоступна. Зато есть оператор. «Митя», — тихо повторила Кира уже без сарказма, без бравады. «Что делаем?» Я открыл глаза. «Есть три варианта», — сказал я, чувствуя, как слова сами собираются в структуру решения, словно сеть подсказывает логику, но не давит. Первое. Затаиться, спрятаться. Увести всех здешних бойцов АВАК под землю, под воду, в глубины островов. Заставить их замереть, отключиться, перестать распространяться. Даже заставить их всех умереть. Мы можем. Я могу. Считай, что мы захватили эту планету, взяли ее штурмом, отбив у АВАК. Можно организовать тут колонию даже. Но это даст лишь время. Солма найдет способ снова стравить нас или запустить новый протокол. Мы будем бегать между двух огней и в итоге проиграем. Кира нахмурилась. Может, уйдем? Гипердвигатель мы починили. Поищем другое место для жизни. Уйдем. Нам уже не дадут. Грёбаные хранители карантина. Для них мы теперь опасны точно так же, как и сам АВАК. Они не смогут быть уверены, что с нами не уйдет хоть одна форма жизни, связанная с сетью, и будут абсолютно правы. На меня хотя бы посмотри. Да даже если сможем... Я поморщился. Они не понимают слов «сбежал», «спрятался». Для них это равно эквиваленту «проиграть». Они будут нас искать, охотиться за нами, и в итоге найдут и все равно уничтожат. Второй вариант – подчиниться Солма, отдать себя под их контроль, под защиту, позволить избавиться от заражения АВАК, уничтожить зараженные объекты. Я усмехнулся и показал на себя. Меня, то есть, грохнуть, а потом стать их игрушкой. Мы получим хозяина, хитрого, древнего. Вернемся к тому, против чего боролись в нашей галактике. Станем бесправными рабами. Зак, услышав это, фыркнул. Перспектива так себе. Я кивнул. И третий вариант. Я вдохнул поглубже. Вмешаться. Разорвать цикл. Впервые за миллионы лет в этой войне появился кто-то, кто может ее остановить, так или иначе. Мы и так уже влезли в это дерьмо и измазались в нем по самые уши. Нам никто не позволит остаться в стороне. Так что я предлагаю драться. Слова прозвучали громко, слишком громко, как будто в пещере раздался выстрел. Но это был не звук, это была волна. Сеть отреагировала. Как если бы миллионы взглядов повернулись ко мне одновременно. Драться. Это слово им понравилось. Для этого АВАК и жил. Кира выдохнула, будто получила удар в солнечное сплетение. «Найденов, с кем драться?» — тихо спросила она. «С АВАК? С Солма? Со всей этой грёбаной галактикой разом?» «Со всем, что попытается нас раздавить или подчинить», — ответил я. Чувствуя, что сеть мягко подстраивается под мой тон, подстраивает мои сигналы, будто резонирует. Но главное, мы можем заставить обе стороны с нами считаться. По крайней мере, постараемся, чтобы хотя бы нас они оставили в покое. Мы контролируем местные боевые формы АВАК и знаем про них уже очень много. А неподалеку лежит разбившийся охотник Солма. Мы изучим его, если понадобится, разберем до винтика, до атома. Узнаем про них все, что сможем. Баха медленно поднял голову. Я видел, как у него дрожат руки. Он не боялся, он чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. Инженер до мозга костей. Оператор. Он впервые назвал меня этим словом не в шутку. «У тебя есть доступ к части протоколов АВАК, но ты сам говорил, это лишь 2/3, и вряд ли сети понравится, что мы ее используем в своих целях. Ты один, а ядер управления наверняка миллионы. Они адаптируются к этой ситуации так же, как и к изменениям в войне Солма. А потом, что будет?» «Я не знаю. В любом случае, АВАК адаптируется не быстро. На это уйдут годы, если не столетия. А пока мы сможем это использовать», — пожал я плечами. «Предлагай другой выход, если критикуешь». Кира нахмурилась. «Нас всего несколько тысяч. Мы просто песчинка в этой галактике. Нас без сомнения раздавят, сотрут в порошок». «Может быть, так и будет», — кивнул я головой. «Но мы хотя бы попытаемся. Вспомни, с чего начиналась наша борьба за независимость Земли. Нас было всего трое. Ты, я и Зак. Но мы справились. Я хочу, чтобы две системы услышали одну мысль. Мы не ресурс, не оружие в чужой войне, не переносчик инфекции, не инструмент. Мы третья сторона, и мы будем бороться за свое место в этой галактике. Мы покажем Солма, что АВАК не машина, которая работает по простейшему алгоритму, враг-жертва, что сеть может подчиняться другому центру, что мы можем перенаправлять, подавлять, перенастраивать боевые системы этой машины для борьбы с нашими врагами, что у АВАК появился оператор, не принадлежащий сети. Если Солма поймут, что их модель больше не работает, они либо пойдут на диалог, либо...» «Либо?» – переспросила Кира. «Либо позовут своих охотников, и тогда...» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Тогда мы увидим, кто в этой галактике настоящий хищник». Зак весело ухмыльнулся, впервые за много часов. «Командир», — сказал он, опуская орудие, — «мне нравится третий вариант». Баха поднял бровь. «Ты не справишься один, даже с этим твоим симбиотом». «У нас есть еще 11 капсул», — усмехнулся я. 11 потенциальных операторов, и наверняка есть возможность сделать или вырастить еще». «Скафандр сдох», — сообщил Зак, прервав нашу содержательную беседу. Его штурмовой комплекс замер без движения. «Выбираюсь». «У меня тоже всего 2%, — сказала Кира. «У меня еще 5%, — поделился информацией Баха, — которые надо беречь для связи с Землей». «Ладно, оператор». Кира тоже отключила свой комплекс и сейчас покидала его через люк на спине. «Ты знаешь, что мы за любой кипиш, лишь бы вместе. Я тоже за третий вариант. По крайней мере, умрем в бою, а не с ошейником на шее и полосками от кнута на жопе. Такое я готова терпеть только от тебя, милый. Я даже согласна получить такой же уродский костюм, как у тебя. Только вот что...» Она посмотрела куда-то за мое плечо. «Ты скажи этим уродам, что вокруг острова шляются, что мы свои, а то у меня ощущение, что эти твари за нами следят и облизываются». Я улыбнулся криво и дал короткий импульс в сеть. Волна, мягкая, синхронная, прошла по всем ближайшим биотехноидам и боевым формам АВАК. Я отправил им образ человека, указав его как союзника и объект для приоритетной после элементов сети защиты. «И что дальше?» – спросил Баха. Я развернулся к выходу из зала, чувствуя, как сеть словно сама прокладывает путь в темноту. «Дальше?» – повторил я. «Дальше мы зачистим планету, сделаем ее безопасной. Нам нужна база, чтобы развернуть заводы и поселить колонистов. И начнем войну со всеми, кто считает, что люди – добыча». Я усмехнулся. «Ну что, команда», — сказал я, — «давай проверим, чего стоят земляне в войне двух бессмертных чудовищ». Мы двинулись к выходу. Сейчас в скафандре землян был только Баха, и шел он позади нас. За моей спиной шагали Кира и Зак, который больше не тыкал в меня стволом своего излучателя. «Эй, оператор!» – буркнул Зак мне в спину. «Ты там, когда будешь план захвата галактики составлять, не забудь про пункт «пожрать и поспать». А то выйдет, как всегда. Сначала революция, потом похороны, а только потом ужин. Скафандры сели, аварийный паёк жрать почти невозможно. Так что ты уж подсуетись, а то я уже всерьез думаю о стейке из биотехноида». «Учту», — кивнул я. «Стратегический план внесем. Пункт первый — убить всех врагов. Пункт второй — закрепиться. Пункт третий — накормить Зага, иначе враг будет не нужен. Он нас и так всех сожрет». У выхода нас уже ждали. Я подозвал на смотр свою новую армию. Не пара биотехноидов, не десяток, строй. Линии, дуги, плотные кольца. Морские, наземные, летающие. Кто мог подползти, подплыть или протиснуться через трещины в породе, тот и пришел. Картина была, ну, так себе. Если вы всю жизнь мечтали о почетном карауле из кошмаров детства, вам бы понравилось. Зак остановился как вкопанный. «Командир», — медленно сказал он, — «а можно я официально внесу в устав десанта пункт «Запрещается иметь под командованием столько зубастых морд одновременно»?» «Поздно, боец», — ответил я. «Устав я уже переписал. Теперь это можно». Они, правда, ждали. Ровные уровни готовности, одинаково замершие контуры. Я на секунду дал легкий импульс по сети. Не приказ, так, проверка связи. В ответ вся эта биомасса одновременно.